Глава 16. Вести о подземном мире. Юхан поведал гномам и прочим обитателям лесов и гор о том, что нашел подземный мир. Это оказался обширный и чудесный мир. Попасть туда оказалось делом непростым, и путешествие заняло 3 месяца. Юхан исхудал и облысел, потерял половину зрения, забыл имя своего дяди, как-то даже хотел покончить жизнь самоубийством, потому что оказался в пещере без входа и выхода, которая медленно наполнялась водой. Он попадал в подземные дворцы, видел пещеры сокровищ и скелеты динозавров. Оказалось, что там, в глубинах земли, живут различные существа, большей частью неприятные и злобные. Он рассказывал и о путешествии к Снежной Королеве. Когда Лолита услышала о Снежной Королеве, она удивилась и спросила: «А разве она не умерла?» «Снежная Королева не может умереть. Она волшебница. Она единственная волшебница, которая может жить среди льдов и снежных сугробов». «Но она же злобная. Она вынимает из людей добрые и горячие сердца и вставляет ледышки». «Дорогая моя внучка», — сказала бабушка Фрида, «к сожалению, жизнь не такая простая штука, как пишут в букварях и рассказывают в детских мультиках. Снежная Королева вовсе не злобная тварь, как изобразил ее Ганс Христиан Андерсен. 150 лет назад он просил ее руки и получил отказ, потому что довольно глупо бессмертной Снежной Королеве, окруженной снегурочками и снеговиками, выходить замуж за обыкновенного, совершенно некрасивого и даже бедного датского писателя. Вот он ей и отомстил. Кстати, он также незаслуженно оскорбил крота в сказке «Дюймовочка», очень достойного землеройного господина. На чем я остановилась? «На Снежной Королеве», — хором ответили Лолита с Ванессой. А вот именно. Снежная Королева велела своим придворным записать рассказ гнома, а его пока не отпускать. Гном Юхан не спорил, он дал честное слово, что никуда не убежит, и ему разрешили повидать родных. Он пожил дома 3 дня, хвастался, что нашел в своих скитаниях потерянный город огневых троллей, у которых сундуки полны изумрудами и рубинами, а потом исчез. Заодно прихватил у соседей новые ботинки, куртку и целый мешок еды. Соседи погнались за ним, чтобы дух из него вышибить, но не нашли. А потом решили, может, так и к лучшему. Сгинет в подземельях, всем спокойнее. Снежная Королева тоже махнула на него рукой. Правда, оставались сомнения, видел ли он на самом деле подземный мир или придумал. Придется, решила королева, послать кого-то по его следам. «Зачем?» — удивилась Ванесса. «Там же темно и сыро, и водятся пауки. А может, даже вампиры?» — сказала Лолита. «Недавно, — ответила бабушка, — главные персоны волшебного мира собирались, чтобы обсудить самые главные проблемы». «Какие же это проблемы?» — спросил Сева. «Подожди ты! — перебила его Ванесса. «Давайте выясним самое главное. Есть ли на свете волшебники и волшебство, или это сказки, которыми ты нас, бабушка, кормишь после ужина?» «Весь сегодняшний вечер — самое обыкновенное волшебство. Только ты, внучка, этого не заметила». «Потому что я не верю». «И я не очень верю, бабушка», — сказала Лолита. «Вот поэтому к центру Земли, в тот подземный мир, до которого смог добраться карлик-гном, пойдете не вы, мои красавицы, хоть вы и хорошие девочки, а пойдет Сева Савин, который сейчас уже испугался того, что ему придется протискиваться сквозь подземные трещины, борясь с пиявками и вампирами. Но испугался потому, что верит нам, волшебникам, и потому что и сам может стать со временем, если захочет, одним из нас. Сева — человек особенный, а вы, мои дорогие, самые обыкновенные и милые крошки. Если он согласится лезть под землю, искать какую-то подземную дырку, то он самый последний идиот, — сказала Лолита. Но я надеюсь, что он чуточку умнее, чем кажется, — заметила Ванесса. Бабушка нахмурилась и сказала. Сева, мы не можем тебя заставить, но выслушай меня до конца. Конечно, выслушаю. Говори, бабушка, — согласился Сева. Ему бы помолчать, может, даже отшутиться, тем более, что никто здесь и не ждал, что он поверит сказочной бабушке. Может, даже следовало бы уйти. Но Севе было интересно до щекотки. Конечно, он боялся этих черных глубин и подземных ходов. Какой нормальный человек туда полезет? Но хоть он еще не верил в таинственный подземный мир, словно вычитанный из потрёпанной книжки, но в сердце возникло колючее чувство, как перед прыжком в воду с высокого обрыва. Ты боишься прыжка, ты боишься высоты, но ты уже знаешь, что эта высота зовет тебя и как бы командует — прыгай. Вы хотите узнать, зачем собирались все старейшины волшебного мира? Чего им нужно? А нужно им ни много ни мало, как спасти невинных созданий далекой древности. Когда-то между третьим и четвертым ледниковыми периодами, десятки тысяч лет назад, существовала эпоха легенд. Людей тогда еще было мало, а землей владели волшебники, джинны, русалки, лешие, сирены и драконы. Всех не перечислить, да и не следует. Потом с севера наступили ледники, задули промозглые ветры, всю землю засыпало снегом, промерзли речки и озера, покрылись льдом моря, погибли от холода и голода первобытные животные, высохли растения, сгнили деревья и травы, и, конечно же, погибли многие волшебные существа, которые, в отличие от людей, не умели разжигать огонь или делать лопаты. «Почему же мы о них знаем?» — спросила Лолита. «Если они так давно вымерли?» «Во-первых, девочка, ты не учитываешь глубину человеческой памяти. У каждого ребенка на Земле есть своя бабушка или даже прабабушка, и они рассказывают детям легенды и сказки. Вот они и переходят от поколения к поколению. Когда-нибудь у тебя, Лолита, будут внуки, и ты им расскажешь о Кощее Бессмертном или о царевне лягушке. «Царевну я видела», — призналась Лолита. «А этот самый Кощей, он на самом деле бессмертный?» «Бессмертный. К тому же обладает ужасным характером. Не советую к нему приближаться». «Вот чего не собираюсь делать!» — воскликнула Лолита. «Обойдусь без Кощеев». «К тому же...» Продолжала бабушка, поглядывая на небо, по которому плыли туманные картины, и между ними пролетали разноцветные искры. К тому же кое-кто из древних волшебных существ дожил до наших дней. Один скрывался в тропической Африке, другой под землей, третий приучился жевать кору кедров и лиственниц. Даже волшебные существа могут приспосабливаться к тяжелым обстоятельствам. Но увидеть их почти невозможно, потому что их мало, и они научились скрываться. Оказалось, что злейшие враги сказки — люди. Они вырубают леса, отравляют озера и реки, травят землю. А значит, каждый день где-то погибает гном или леший, или домовой. Кто их бедных защитит? С каждым годом на Земле становится все больше людей и все меньше мест для диких зверей и сказочных существ. В безопасности сегодня лишь те из них, кто живет во льдах Арктики и Антарктиды, кто прячется на дне океана или под землей. И то люди туда теперь достают. Еще несколько лет, и на свете не останется ни одной русалки или водяного. А может, «их отправить в зоопарк?» — спросила Ванесса. «Даже интересно. Приходишь, а там русалка. Привет тебе, привет!» «Но ведь русалки не животные!» — возмутилась бабушка. Они такие же люди, как и ты, только иначе устроенные. Ты сама хотела бы пожить в зоопарке?» «Время от времени хочется», — ответила Ванесса, «особенно перед контрольной по математике». «Сказочные существа вольные. Они не могут жить в клетке или в загоне. Поэтому они продолжают гибнуть под винтами теплоходов, колесами поездов и автомобилей, в лесах, подожженных глупыми туристами, и на болотах, которые образуются на месте вырубленного леса. Плохо дело». «И ничего нельзя сделать?» — спросила Лолита. «У тебя короткая память, подруга», — сказал Сева. «Ведь моя бабушка не зря рассказывала о подземном мире». «Во-первых, не твоя бабушка, а моя», — сказала Лолита. «А во-вторых, я не знаю, почему она это рассказывала». «Сева прав», — сказала бабушка. Это была мысль Снежной королевы, и ее поддержала фея летнего утра. «Если под землей есть целый мир, где никто не живет, мы можем спасти сказочных существ, если отправим их туда». «А как же вы это сделаете?» — спросила Лолита. «Если туда по щелкам пробираться нужно». «Сначала туда отправится умный, образованный человек», — ответила бабушка, — «с головой на плечах, а не темный гном, который считать-то умеет только до 13,5». «Почему до 13?» — удивилась Ванесса. «До 13,5», — поправила ее бабушка, но объяснять ничего не стала. А Сева давно понял, что разговор идет о нем, и бабушка не шутит. Именно его считают тем умным и образованным человеком, который пройдет в подземный мир. «Он должен попасть в подземный мир», — сказала бабушка, — «и все понять». Она, конечно же, подслушала его мысли. «И это нужно сделать не за 6 лет, а за 6 дней». «И в школу вы будете ходить за него?» — спросила Ванесса. «Со школой мы как-нибудь разберемся», — нахмурилась бабушка. Как и все бабушки, она не выносила критики внуков. «А теперь я хочу задать серьезный вопрос», — сказал Сева. «Я жду», — сказала бабушка. Она сидела, сложив руки на животе, и ногти у бабушки были обломанные, потому что она всегда копалась в земле, на грядках или в саду возле сливовых деревьев. «Почему не послать другого гнома? Ведь гномы лучше меня умеют пробираться под землей». «Это должен быть очень маленький гном», — серьезно ответила бабушка. «Но даже гному Юхану было очень трудно пробираться по трещинам и переходам пещер. Значит, наш разведчик должен быть в несколько раз меньше гнома». «Это не о Севе», — засмеялась Лолита. «Хоть он, конечно, не Гриша Сумской, но и не последний по росту в классе». «Я 4-й», — сказал Сева. «И что же, мы его будем уменьшать?» — спросила Ванесса. «Вот именно», — ответила бабушка. «Мы будем его уменьшать. У Снежной королевы хранится мультипликатор. Это прибор, который уменьшает человека в 20 раз. Если в него войдет Сева, то он станет ростом всего с палец». «Вот и отправьте туда гнома», — сказала Лолита. Ей почему-то вдруг не захотелось, чтобы Сева лез в эту черную бездну. Страшно за него стало. «Нельзя», — вздохнула бабушка. «Мы бы и обошлись без помощи людей, но на сказочных существ человеческие научные приборы не действуют. Мы иначе устроены. У нас даже клеток нет. А мультипликатор изобретен людьми, и пользоваться им могут только люди. А в нашем с вами случае только Сева Савин. Но, разумеется, он может отказаться. Никто его не неволит». «Не соглашайся, Сева!» — сказала Лолита. «Я тебе не советую». «А что он будет за это иметь?» — спросила Ванесса. «Вы ему драгоценностей дадите?» «Если надо, то дадим». «Помолчи!» — рассердился Сева. «Дело не в этом». «В этом тоже. Ты такое слово знаешь? Альтруист?» — спросила Лолита. «Внучка?» — рассердилась ее бабушка. «Образование человеку дается не для того, чтобы им бить окружающих по голове». «А что такое альтруист?» — спросил Сева. «Это человек, который всем делает подарки, а сам получает по шапке». «Нормально», — сказал Сева. «Меня интересует, как вы дома и в школе всех обманете». «Во-первых, тебе еще почти месяц жить в лагере». «Меня хватится». «Не хватится. Мы об этом позаботимся. Договоримся с Афанасьевым Столичным». «А потом?» «Потом ты вернешься. «Со щитом или на щите?» — заметила отличница Лолита. «Со щитом», — сказала бабушка. «Ты найдешь короткий путь в подземелье, которое мы условно называем убежищем. А если задержишься, то мы продлим твою жизнь в лагере на вторую смену, а маму с сестренкой отправим отдыхать на Канарские острова». «У них нет денег на Канарские острова летать», — буркнул Сева, которого не приглашали на эти острова, а звали лезть в яму. «А премия маме?» — спросила бабушка. «И отличная, скажу тебе, премия». «Но они же не могут 2 месяца сидеть на Канарских островах». «И не надо. Они будут знать, что их внук уехал к любимой бабушке и там купается в море и ест виноград». «Ну, тебе повезло», — рассмеялась Ванесса. «Я же говорю, альтруист несчастный». И тут Сева понял, что он не дурак, чтобы лезть в подземелье, когда все вокруг будут отдыхать и купаться. Даже в лагере лучше. «Хорошо», — сказал он. «Где ваша снежная королева?»